Дорогие братья, сестры, молодежь, дорогая, сердечно вас всех приветствую. Я хочу сначала вот так кратенько постараюсь некоторые мысли отобразить важные, с чего начинается наше благочестие. Я первое место прочитаю Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Здесь так, знакомое вам место всем. «Я лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Друзья, мы сегодня много слышали уже о благочестии, что это, как это выражается вот в нашей жизни. Сами по себе, вот мы, люди, на что способны, это только создать вид. Ну, кто-то может сильно сделать так вот, у кого-то лучше получится, у кого-то не очень лучше, но сами по себе мы только можем создать вид. И здесь мы читаем, что без меня, Господь говорит, вы не можете делать ничего без меня. Вот это первая основная истина, чтобы, друзья, мы поняли, вот, что без Христа, без Его содействия, без Его благодати, без Его благословения мы ничего не сможем сделать в вопросе благочестия. И, друзья, еще одну мысль, на которую я хочу отметить, это, ну, я так вот думаю, как вот, какой пример подходящий. Ну, и так вот вспомнил такой момент. У меня во дворе, ну, где я живу, есть такое помещение. Ну, у меня дети еще, помню, на двери написали такое название этого помещения. Сарай. Вот, ну, всем знакомое помещение. В этом помещении, друзья, много различных вещей. Ну, я не хочу сейчас перечислять, но на что я обратил внимание, друзья, что есть вещи в этом сарае потребные, а есть вещи непотребные. Ну, лежат себе и лежат, то ржавеют. И приходит время, когда... Друзья, я занимаюсь, знаете чем? Очищением этого сарая, потому что там бывает ногу некто поставит. Он столько начинает всякими вещами заполняться, и порой бывает, приходится что-то выносить, вот, оставлять только нужное. Друзья, послание апостола Павла Тимофею, есть такое слово, там так написано: в большом доме есть сосуды. Но они разные, да, есть золотые, есть серебряные, есть глиняные. И там как бы вопрос звучит, какие сосуды, они благопотребные, владыки? Золотые ли, или серебряные, или глиняные? А у меня такой вопрос к вам и к себе тоже. А каким бы я бы хотел быть сосудом? Вот. Ну, золотой, я так понимаю, это способный сосуд, который и в оркестре тут, и там он, и везде он. То есть везде, и кажется, вот, ну, все он, в руках его горит, все, вот как бы так смотришь, друзья. Ну, а глиняный, как-то, ну, сам о себе говорит, глиняный, да, может, немного чего умеет. Ну вот представьте себе такую картину, друзья, когда жажда, нам очень сильно хочется пить, и нам подали такой золотой сосуд, и мы, прежде чем попить, заглянули туда, а в этом сосуде какая-то нечистота. Наша реакция, да? Или другая картина, когда нам подали простой глиняный сосуд, не такой, без вида всякого величия, но в этом сосуде такая холодненькая, студеная водичка, и мы с жаждой так вот утоляем эту жажду этой водичкой. Друзья, написано там дальше, что Богу угодный сосуд, благопотребный, чистый, не имеет значения, какой он, золотой там, или серебряный, или глиняный. И вот сегодня свидетельство такое, я слушаю, тундра. Ну, это что-то такое высокое, там пробуждение, там трудности, там комары, там все. И кажется, вот, ну вот там мое призвание, Там вот это вот золото, да, там вот это видимое такое, туда надо, друзья, да, и туда надо. Но, может быть, нужно бы, может быть, еще внимание обратить на такое вот глиняное, ничего не значащее, ничего, вот, и где-то, может быть, друзья, вот так вот Господи сказать, даруй милость, чтобы мне быть благопотребным Тебе на всякое доброе дело, чтобы Ты мной мог пользоваться. Друзья, и хорошо, когда видишь, вот молодежь трудится, как хорошо, когда мы в труде, в каком бы ни было труде, мы не погружались в этот труд с головой, но чтобы мы способны были замечать Господа рядом с собой и нуждаться в Нем, в Его благословении. Знаете, я так вот кратенько за нашу местность. У нас тоже тундра. Друзья, тундра большая такая, большая-большая. Я не знаю, сколько точно, но около 1000 километров протяженности наша тундра. И в этой тундре мало жителей, а еще того меньше верующих, друзья, мало верующих. И очень бывают даже большие расстояния. И вот в нашем городке мы с молодежью, у нас, вообще-то скажу, недавно начало молодежное собрание проходить. Недавно. Почему? А потому что молодежь так вот, я сильно переживал, думаю, Господи, у нас и молодежи нету. Ну, есть там 2-3 сестрички, они как-то то туда, то сюда, и никак это... А сейчас вот уже чуть-чуть побольше стало. Вот переживали и думали, они все учатся в различных учебных заведениях, и как-то вот молиться стали, чтобы нам совершать труд среди своих однокурсников, там, одногруппников, чтобы вот так вот их приглашать в наше общение, чтобы вместе с ними вот так вот участвовать, вместе с ними общаться, чтобы как-то вот приближать их потихонечку. И хорошо было бы, если бы вы вспоминали бы за нас и молились. И хорошо, конечно, я думаю, среди нас тоже большая часть, ну, может быть, небольшая часть, но есть та часть, которая тоже учится в этих учебных заведениях. И хорошо было бы, чтобы мы вот в том месте, где не там хорошо, вот мы думаем, там хорошо будет, там мне будет хорошо. Друзья, там хорошо будет нам, там, где хочет видеть нас Господь. Вот где Он хочет видеть нас, где Он хочет нас употреблять. И не имеет значения, где бы мы ни находились, друзья, лишь бы я был благопотребным, вот сосудом в руке моего доброго, любящего Господа, который бы мог пользоваться мною. Аминь.